пирог с курагой и орехами. На 6 порций 2 стакана муки, 25 граммов дрожжей, 1 стакан воды, 150 граммов сливочного масла, 6 столовых ложек сахарной пудры, полстакана кураги, полстакана миндальных орехов. Муку просеять, добавить дрожжи, 1 стакан воды. Замесить тесто и поставить его на 4 часа. Масло натереть на терке и смешать с сахарной пудрой. Добавить нарезанную курагу, измельченные орехи и сахарную пудру. Тесто раскатать в пласт толщиной 0,5 сантиметра. На нем разместить начинку. Сложить тесто в виде конверта. Решетку пароварки покрыть марлей. На нее выложить пирог. Накрыть его фольгой. Решетку с пирогом разместить в кастрюле над кипящей водой. Варить 30 минут.